Как часто слышишь о человеке, которого постигло какое-нибудь горе, что, мол, его наказал Бог. Выходит, что как будто Бог только и ждет, чтобы наказать нас. А что, уважаемые радиослушатели, если смотреть на такие события в нашей жизни как раз наоборот, а именно, что постигшие нас бедствия, болезни, неудачи могли быть признаком Божьей любви к нам? Тебя, дорогой друг, возможно, удивит, если я скажу, что Бог тебя любит, и притом очень любит, так как ни один человек не способен тебя любить. А на каком основании мы смеем это сказать, не зная, к примеру, кто нас сейчас слушает? Наше основание – Слово Божье, Библия, в которой Бог ясно и конкретно говорит, что Он любит человека, Он любит и тебя. И именно таким, каким ты являешься сейчас. Поэтому Его одно желание – осчастливить тебя. В таком виде, в котором ты находишься, если ты не имеешь Его спасения, то ты погибнешь. А Бог гибели грешника не желает. В то же время Бог, будучи святым и праведным, должен наказать грешника. «Ибо возмездие за грех – смерть», – говорит Слово Божие. Однако же Божья любовь к нам явилась в том, что Он нашел выход для нас из этой страшной ситуации. Вместо того, чтобы наказать нас, Бог Отец наказал Сына Своего за наш грех. Теперь Бог только одного от нас требует для того, чтобы спасти и сроднить нас с Собою. Это прийти к Нему, признать, что мы грешники, и принять Его спасение. Тебе показалось, наверное, странно, что вначале я сказал, что постигшее горе является признаком Божьей любви к человеку. И как раз на твою долю выпало такое бедствие, что ты в недоумении. Все как будто нарочно складывается против тебя. Мой друг, прими эти трудности как зов Бога прийти к Нему и просить милости у Него. Сколько таких ярких примеров мы можем найти в Библии, когда болезни, скорби, невыносимые переживания приводили людей к Иисусу. Именно в таком положении была женщина-хананиянка, упомянутая в Евангелии от Матфея. Все, казалось, шло против нее. Послушайте, как начинается ее история. «И вот женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, то есть Иисусу, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Вы слышали, сколько горя, сколько переживания звучит в этом одном вопле? Одинокая женщина, вдова, дочь ее одержимая нечистым духом, притом она язычница, не принадлежащая к избранному народу. И вот приходит эта несчастная женщина со своей нуждой к Иисусу, плача, умоляя Его, «Помилуй меня, Господи!» И далее сказано, но Он не отвечал ей ни слова. Вдобавок этому ученики были до того раздражены ее плачем и назойливостью, что просили Иисуса, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Дальше Господь как будто ее оскорбляет, называя ее псом. Как это все совместить с тем, что мы сказали выше, что Бог и эту женщину любит? Видите, Иисус ее испытывал. Эти испытания, которые вроде бы противоречат Его любви, утверждает как раз обратное. Он хотел дать ей не только то, что она просила, но гораздо больше. Главная Божья причина, дозволенным в нашей жизни бедам, это привлечь нас к себе и пустить Его в нашу жизнь. Ведь это Он стучит в наше сердце этими переживаниями. В этом преимущество нашей беспомощности, которое всегда лежит в основе всякой подлинной молитвы. Женщина-хананиянка была в полном смысле этого слова беспомощной. Она ничего не могла изменить в своей жизни или в жизни ее единственного ребенка. И вот ее беспомощность, ее безвыходное положение привело ее к Иисусу. Это Иисус стучал в дверь ее сердца, и она откликнулась своей молитвой. выраженной громким воплем, плачем, неотступностью, даже когда казалось, что сам тот, который стучался в ее сердце, прореагировал отрицательно. Притом она не обиделась, что Иисус назвал ее псом, как называли тогда язычников. Наоборот, она это приняла. Ничто не могло ее обескуражить. Каждое новое испытание, новое препятствие для нее было вызовом во что бы то ни стало преодолеть и получить от Иисуса просимое. Такой вере Бог не может отказать. Согласно его обетованиям, он обязывает себя прийти на помощь такой нуждающейся душе. Но ты говоришь, почему же он мне не отвечает? Мой друг, он тебе ответил тем, что он выслушал тебя, а это значит, что он готов иметь с тобой дело. Твоей беспомощностью ты открыл ему дверь в твое сердце. Да, с того момента, когда ты начал взывать к Богу, он начал свое доброе дело в тебе. Мой друг, это для тебя время испытания. Вооружись терпением. Он тебе этим говорит, что он некогда сказал апостолу Петру, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Главное – это то, что ты навел контакт с Богом. Ты сделал первый шаг. Ты пришел со своей проблемой к Богу. Вот что важно. Продолжай взывать к Богу. Факт, что ты пришел к Нему, говорит, что ты убедился в том, что никто и ничто другой не сможет тебе помочь. Может помочь тебе только один Бог. Мой друг, если сразу ты не видишь ответа, то это отнюдь не значит, что Бог тебя не услышал. Нет, с первого раза, когда ты воззвал к Нему, Бог тебя услышал и начал сразу же отвечать. Видите, наша проблема та, что когда мы молимся и просим что-либо у Бога, мы мысленно уже решили, когда и как мы должны получить ответ. А это большая ошибка. Мы должны предоставить Богу время и способ ответа на нашу молитву. Как Христос сказал, «Блажен, кто не соблазнится о мне». Бог лгать не может. Он не может быть неверным своим обетованиям. Поэтому, когда мы просим и сразу не видим ответа, то это не значит, что Бог не намерен дать просимое. Продолжай верить и получишь. Да, Богу приятно слышать наш вопль, ибо наша молитва дает Ему возможность благословить нас, и притом сверх того, что мы можем себе даже представить. Но еще приятнее Ему, когда мы начинаем Его благодарить наперед за ответ. Женщина-хананиянка не отступала. Она продолжала взывать, просить и умолять, приводя каждый возможный аргумент, почему Иисус должен ей ответить. А самый сильный аргумент – это Его слово. И она получила ответ, но более, чем она ожидала. Она пришла с просьбой об исцелении своей дочери, которая исцелилась в тот же час. Но вдобавок к этому она пережила личную встречу с Иисусом и получила самое драгоценное, что может человек получить от Бога – это познание Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Она бы не могла Его познать, если бы не ее горе. И она услышала из уст Его такую чудную похвалу: «О, женщина, велика вера твоя!» Поэтому, мой дорогой друг, не унывай, что постигла тебя беда. Ободрись, радуйся, ибо она предназначена, чтобы привести тебя к Богу. Он тебе говорит сейчас: «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Да, он не только разрешит твою проблему, он спасет и душу твою. Знай, мой друг, каковы бы ни были твои грехи, кровь Иисуса Христа может очистить тебя вполне. Только верь, и спасен будешь».